Я даже представить не сумел, что она сейчас делает. Хорошо, если папа сумеет ее уговорить подождать до утра, а то ведь она, увидев вечером, что мы не пришли, может ночью поехать в лагерь. Но я все-таки надеялся, что папа ее успокоит. Он на нее вообще успокаивающе действует. Без него иногда трудно бывает. А тут он ей объяснит, и не только ей. Все остальные родители тоже, наверное, у нас соберутся, что с нами ничего страшного случиться не может. В конце концов, 4 человека — это сила, и деться никуда не могут, даже заблудиться. В этих горах через каждые 10-15 километров или селение попадается, или курортный поселок, а всякие туристские лагеря, те вообще в это время года как грибы понатыканы. Мама, конечно, возразит ему, что никакие мы еще не люди, а самые настоящие дети. Но папа и на это ей скажет, что в этом возрасте игра уже сделана, и человек или уже человек, или никогда им не станет. Тут все родители станут вспоминать свое детство и рассказывать всякие интересные истории. Хорошо, если будет так, лишь бы она ночью не надумала поехать в лагерь. Вот тут-то она и перепугается, когда узнает, что мы не вернулись назад после того, как началась метель. Тогда уж даже папе не удастся ее успокоить, ведь никому в голову не придет, что мы лежим себе спокойно в пещере. Если бы о ней кто-нибудь знал, то, конечно, давно бы отсюда забрали бы и бронетранспортер с золотом и деньгами, и оружие, и немцев бы давно похоронили. Надо будет утром, до того, как уйдем отсюда, найти ворота, через которые сюда бронетранспортер въехал. Наверное, немцы их снаружи так замаскировали, что и не поймешь, ворота это или скала. Вот только как же получилось, что они расщелину не заделали, по которой мы сюда попали? Вероятно, они ее и не заметили. Все-таки она очень узкая. Интересно, из-за чего они поубивали друг друга? Может быть, эти 3 эсэсовца узнали, что военный в комбинезоне наш разведчик, и решили его убить, когда узнали об этом? А может быть, он никакой не разведчик, а такой же фашист, и они просто-напросто передрались из-за этих денег и золота? Тем более, что тогда они не могли знать, что когда-нибудь эти деньги будут недействительны. Все-таки нам очень повезло. Сколько лет прошло после войны, и никто эту пещеру не находил, а мы нашли. Столько лет убитые немцы здесь пролежали совершенно одни, а теперь, в первый раз за 30 лет, сюда пришли живые люди. Даже странно как-то думать об этом. 30 лет. Моему папе тогда было меньше лет, чем мне, а они уже убивали здесь друг друга. Интересно, где сейчас дочка этого военного в комбинезоне? Ей же и в голову прийти не может, что ее отец 30 лет пролежал мертвым в пещере в Кавказских горах. Где бы она ни была, она не знает, что случилось с ее отцом. А я знаю. Разве это не странно? Все-таки очень интересно будет узнать, кто такие эти немцы. Может быть, это какие-нибудь военные преступники, которых давно разыскивают? Это же известное дело, раз эсэсовцы, то они не просто воевали как военные, а еще и людей расстреливали и мучили. А вдруг один из них как раз тот, который убил моего дедушку, маминого папу? Его же убили где-то в этих краях на Северном Кавказе. Но этого уж никто никогда не узнает, кто именно убил моего дедушку. Мама все рассказывала, что его убили спустя 2 месяца после того, как он уехал. А он пошел добровольцем. Она все время об этом рассказывает. Говорит, что его бы никогда не призвали. Во время войны нефтяников не брали на фронт, а дедушка взял и пошел, хотя никто его не просил. Так мама и выросла без отца. Мама как-то говорила об этом с папой, а я слушал. Мне показалось, что она очень недовольна, что дедушка пошел добровольцем. Она сказала так: «И кому это нужно, чтобы он погиб? Все его товарищи, и те, которые в это время остались работать на промыслах, и те, что вернулись с фронта, сейчас прекрасно живут, а один дедушкин близкий товарищ, даже министр. А он и себя погубил, и бабушкину жизнь поломал, Бабушка с детьми. У мамы еще есть две сестры. После смерти дедушки очень нуждались. У бабушки никакой профессии не было, и ей пришлось работать на кондитерской фабрике, сперва сортировщицей, а позже, после войны, когда кондитерская фабрика стала выпускать, кроме Монпасье и конфет-подушечек, всякие изделия, бабушка стала мастером, потому что она здорово умеет печь всякие сладости, пахлаву, нугу и многое другое. Мама сказала, что это с его стороны было просто глупо, что дедушка должен был подумать и о семье своей, прежде чем решиться на такой шаг. Маме, когда дедушка пошел на фронт, было всего 2 года. Когда она стала говорить о семье, я сразу понял, что все это она говорит папе с умыслом, для того, чтобы он ушел со своей работы и перешел на сушу. Мне иногда кажется, что мама так сильно боится за папу и за меня, из-за дедушки. Она думает, что и кто-то из нас тоже может погибнуть. Даже когда у нас в семье что-нибудь хорошее случается, день рождения чей-нибудь, или когда мы покупаем что-нибудь серьезное, вроде пианино или цветного телевизора, мама всегда говорит: «Конечно, все очень хорошо, но дай Бог, чтобы все были живы и здоровы». Это она бабушкины слова повторяет. Та всегда это говорит, каждый день, как будто бы молится. А папа маме сказал, что очень жаль, что так получилось, но у дедушки никакого другого выхода не было. Мама удивилась и говорит: «Я же тебе объясняю, что нефтяников на фронт не брали. Даже когда немцы к Москве подошли, нефтяников не брали. А ты говоришь, что у него другого выхода не было». Я сразу понял, что папа, когда говорил, что у дедушки не было выхода, имел в виду что-то другое. Я за последнее время иногда стал замечать, что мама не все понимает так, как надо, в разговоре с папой. «Я не знал твоего отца», — сказал папа, — «но я думаю, что он пошел на фронт добровольцем, потому что он сам не мог иначе. Если бы мог, не пошел». «Так и скажи», — мама уже рассердилась, и я это видел, — «что и ты, если начнется война, не подумаешь ни обо мне, ни о своем ребенке». «Войны не будет», — сказал папа и улыбнулся. «Я точно знаю». «А если?» Мне очень хотелось, чтобы папа ответил ей, что ни на какую войну он не пойдет, особенно добровольцем. Лишь бы они не ругались. Ведь это глупо, заранее ругаться из-за войны, которой, может быть, и действительно никогда не будет. Даже неизвестно, с кем будет война, а они уже сейчас готовы были поругаться. Я так и надеялся, что папа сам поймет это. И если даже про себя решил пойти добровольцем, маме об этом не скажет. «Ты знаешь», — сказал папа, — «если призадуматься, я ведь не очень примерный гражданин. Я ни в общественной жизни никакого участия не принимаю, да и не хочу. Хотя своего мнения ни в каких вопросах не скрываю и всегда высказываю. Хожу только на производственные совещания, да и то тогда, когда это связано непосредственно с делами нашего управления. Даже забыл, когда на демонстрации в последний раз был». «А это правда. В празднике, когда я утром иду в школу, чтобы пойти на демонстрацию, папа всегда спит. Он в первые 2-3 дня, как вернется с промысла, всегда спит чуть ли не до 12 часов дня. Но если когда-нибудь, не дай бог, случится война, я в первый день уйду в армию, потому что я живу на свете всего один раз. За это время человек может исправить любую ошибку, самую серьезную, какую только он может допустить. Только не эту. Вот такую ошибку он никогда не сумеет себе простить. Твоему отцу, конечно, очень не повезло, что он погиб. Но зато в другом повезло. Он был настоящим человеком. И дети его никогда за него краснеть не будут. А это самое страшное, когда за отца стыдно». Папа с мамой очень редко серьезно разговаривает. Он вообще редко длинно говорит. А тут, нате вам, очень серьезно говорил, и даже торжественно. До того торжественно, что у меня от его тона мурашки по коже пошли. Потом, когда мама вышла в другую комнату, он мне подмигнул, но при этом не улыбнулся, как обычно. И мне почему-то показалось, что он все это говорил и от моего имени. Как будто он точно знает, что я с ним полностью согласен, хоть и молчу. Я даже не заметил, как заснул, а проснулся от того, что во сне мне показалось, что подо мной раскачивается постель. Наверное, это показалось не только мне, потому что, когда я открыл глаза, я увидел, что и Камка проснулась. Она даже во сне моей руки не выпустила. Она испуганно огляделась вокруг и спросила: «Ой, где я?» А потом, видно, вспомнила, потому что успокоилась сама. И больше спрашивать не стала, где это она спит. «Который час?» Я встал и подошел к Сабиру. Он спал очень крепко, только во сне что-то бормотал. И Алекс спал. Было 3 часа. «Хоть бы скорее утро наступило», — шепотом сказала Кама. Она оглянулась в темноту, видно, вспомнила о скелетах. «Они там?» Как будто за то время, что мы спали, скелеты могли куда-то уйти. 2 свечи рядом с нами почти уже догорели до конца. Я зажег от них другие и поставил рядом. Потом я лег и собрался снова уснуть, даже глаза закрыл. Но вдруг почувствовал, как мою руку ищет Кама. Она ухватилась за нее обеими руками, притянула к себе и вздохнула при этом. Даже подвинулась ко мне поближе, чтобы было удобнее держать мою руку. И вдруг мне стало так приятно, что я даже забыл обо всем на свете. Удивительно хорошо мне стало тогда ночью в пещере, когда Кама взяла меня за руку и заснула. Я кожей ладони ощущал ее теплое дыхание. А может быть, она относится ко мне совсем не так, как к Пакизе, а немножечко и как к человеку. Я уже совсем засыпал, когда сквозь дрему снова услышал гул, который, казалось, доносился глубоко из-под земли. Утром всех разбудил Сабир. Очень не хотелось вставать, но пришлось. Сабир теребил меня за плечо до тех пор, пока я окончательно не проснулся. Было 7 часов. Сабир объявил нам, что из пещеры мы выйдем в 8:00. Так и сказал, в 8:00. За час мы должны были подробно осмотреть пещеру, а потом уйти. Сабир очень серьезно, как взрослый, спросил у каждого из нас, как мы себя чувствуем, не простудился ли кто-нибудь. А потом сказал: «Уйдем не все. Один из нас должен остаться в пещере. Это необходимо для того, чтобы в наше отсутствие кто-нибудь сюда не забрался». Сабир объяснил, что если в наше отсутствие сюда придут, то будет считаться, что пещеру открыли они, а не мы. Нас и слушать тогда никто не захочет. Скажут: «Ночевали, но и на здоровье». А вот человек нашел пещеру и сразу же сообщил об этом. И тогда вся слава достанется не нам, а каким-то посторонним людям. Кама сказала, что вряд ли кто-нибудь сюда забредет. Столько лет никто не забредал, а тут сразу, за 1 сутки, и мы зашли, и еще кто-то. Так не может быть. Сабир ей ответил, что, конечно, Кама права. Но она забыла о том, что нас, наверное, ищут. А те, кто пойдет искать, непременно пойдут той же тропинкой, что и мы. Все местные жители ее знают. Обычно они по ней редко ходят, а если и ходят, то к скалам вокруг не присматриваются. А раз пойдут искать нас, то будут внимательно вокруг все высматривать и, возможно, захотят осмотреть эту расщелину, мимо которой в другое время они прошли бы без всякого внимания. Я про себя подумал, что Сабир прав. Не стоит рисковать из-за того, что кто-то должен пробыть здесь каких-то лишних 1,5-2 часа. Кама спросила у него, кто же из нас останется. Я боялся, что Сабир вдруг вздумает оставить меня. Мне очень не хотелось этого. Во-первых, если мама увидит, что все пришли, а меня нет с ними, то она, прежде чем кто-нибудь успеет раскрыть рот, решит, что со мной случилось что-то самое ужасное. Я упал в пропасть или утонул. Во-вторых, честно говоря, очень уж мне не хотелось оставаться с этими скелетами. Одно дело, когда вокруг люди, а другое, когда ты с ними один. Сабир сказал, что он уже над этим подумал и решил, что в пещере останется Алик. «Подумаешь, решил», — сказал Алик. «А я решил, что ты останешься. Ты почему это за других решаешь?» «Потому что так лучше», — объяснил Сабир. «Сам подумай. Кому здесь мы оставить не можем, она девочка». Он кивнул на меня. «Он побоится здесь остаться. От страха с ума сойдет». Мне ужасно захотелось сказать, что в пещере останусь я. Совсем уже было собрался сказать, но Сабир говорил. А когда он разговаривает, лучше его не перебивать. Я решил объявить о том, что остаюсь, как только он кончит. «Мог бы остаться я, но это будет неправильно, потому что лучше всех знаю дорогу. Я по этой тропинке раз 6 ходил, 4 раза в прошлом году и 2 раза в этом, а ты всего 1 раз, и то в прошлом году. Другое дело, если ты боишься оставаться, ты скажи об этом прямо, тогда и толковать будет не о чем. Будем считать, что это уважительная причина, и останусь я». Алик проворчал, что он ничего не боится, просто ему хочется, чтобы все было по справедливости. Но всем уже стало ясно, что он согласен остаться. «Есть еще какие-нибудь предложения?» — спросил Сабир и посмотрел по очереди на каждого из нас. Все промолчали, и я тоже. Подумал, что если я скажу, что хочу остаться, то Сабир поднимет меня на смех, а мне этого не хотелось, особенно при Каме. Он всегда говорит для меня всякие ехидные слова, и кто их слышит, сразу же начинает смеяться. Все, кроме меня, разумеется. «Приступим к осмотру», — сказал Сабир. «Начнем с того конца». Мы пошли в самый дальний конец, в котором вчера не были. Впереди с фонарями шли Сабир и Алик, а за ними Кама и я со свечами. Так приказал Сабир. Вообще, что бы ни говорил Алик, но Сабир молодец. Без него мы просто пропали бы. И расщелину он нашел. Он же первый встал и пошел, когда нас снегом стало заносить. И здесь, в пещере, он очень правильно себя ведет. Даже проснулся ровно в 7, как обещал вечером, хотя его самого никто не будил. Все-таки он удивительный человек, несмотря на свой плохой характер. Мы еще не дошли до самого конца, даже не дошли до половины пещеры, как сразу нашли столько интересного, что не успевали радоваться и удивляться. Даже поверить нельзя было, что все это нашли мы. Со мной один раз уже случалось похожее, в этом году, 21 марта, в день моего рождения, когда мне в один вечер подарили подзорную трубу, велосипед и электромеханический конструктор. Я давно мечтал о каждой из этих вещей в отдельности и даже надеялся, что они у меня когда-нибудь будут, но никогда не рассчитывал, что мне их подарят сразу в один день. Я бы ни за что не поверил, если бы мне сказали, что может случиться так, что на день рождения все это мне принесут. А ведь так и случилось. Подзорную трубу мне подарили родители, велосипед — бабушка, а конструктор принесли тетя Сона и дядя Васив. А сегодня все происходило так же, даже еще интереснее. Все началось с того, что мы нашли в стене черную металлическую дверь. Она была плотно прикрыта, и мы даже испугались, что она заперта. А Сабир нажал ручку и потянул ее к себе. Дверь медленно, видно было, что она очень тяжелая, открылась. Мы вошли в нее и оказались в коридоре, куда выходило несколько дверей. Мне вдруг показалось, что мы находимся не в пещере внутри горы, а в коридоре какого-то обычного учреждения, потому что здесь были нормальный паркетный пол и стены, покрашенные масляной краской. Только все двери, выходящие в коридор, были стальные. Я даже попытался включить свет. Выключатель щелкнул, но ни одна лампа на потолке и не вздумала зажечься. На одной из дверей была таблица с надписью по-немецки. Мы зашли. Это была довольно-таки просторная комната, вроде кабинета директора нашей школы. Здесь стоял большой письменный стол с тяжелым бронзовым чернильным прибором, а на стене над столом висел портрет Гитлера. А на противоположной стороне во всю стену была развешана карта, на которой был весь Северный Кавказ и Закавказье с половиной Каспийского моря и даже кусочек Черного, самый край. Вся она была испещрена красными и синими стрелками, причем самые большие стрелки были с трех сторон. Со стороны Турции, с севера через горы и с южной стороны Каспийского моря, нацелены на Баку. Все надписи на карте были сделаны по-немецки, и еще там стоял сейф. Но ручка его даже не шелохнулась, хоть мы и изо всех сил попытались ее открыть. Сейф, так же как и карта, тоже занимал всю стену, боковую, и был не такой, как обычные сейфы, вроде стального шкафа, а наглухо вделанный в стену. А на боку рядом с ним мы увидели большой рубильник, ручка которого была окрашена в красный цвет. Рубильник находился за стеклянной дверцей. Он весь был как бы в стеклянном шкафчике, а над этим шкафчиком крупными черными буквами была сделана надпись на немецком языке. Надпись заканчивалась восклицательным знаком. Последнее слово начиналось с большой буквы. Оно было короткое и сразу же запомнилось. «Тот». Остальные слова этой надписи начинались с маленьких букв, кроме первого слова, разумеется. И что самое удивительное, на этом стеклянном шкафчике, который ничего не стоило разбить, висел замок. Шкафчик был заперт. Сабир сказал, что удивительного ничего нет. Самое обычное дело. Он в кино видел такое. Судя по красной ручке и надписи с восклицательным знаком, этот рубильник установлен для того, чтобы в случае захвата пещеры или отступления можно было немедленно взорвать кабинет с сейфом, в котором, по всей видимости, хранятся всякие ценности и секретные документы. Красный цвет в военном деле всегда означает что-нибудь особенно опасное, а шкафчик заперт для того, чтобы кто-нибудь, прежде чем прочитать надпись, сдуру не включил бы рубильник. Мы тоже, конечно, рубильника этого включать не стали, а стали смотреть, что находится в ящиках письменного стола. Во всех ящиках в основном были разные документы, и все они были на немецком языке. Мы зашли в другую комнату и остановились на пороге. Она была еще больше, чем кабинет коменданта, и вся была уставлена оружием. Наверное, здесь помещался тогда арсенал. Рядом стояли в специальных козлах автоматы и винтовки, и еще какие-то непонятные, похожие на снаряды или ракеты штуковины с красными головками, от которых отходили сзади длинные ручки. Вдоль стен на полках лежали ящики с патронами, и еще в специальных гнездах мы увидели несколько гранат. Сабир сказал, что они противотанковые. С ним никто спорить не стал. Но я подумал, откуда он это знает, противотанковые они или нет. В кино ты не очень разглядишь, обычная это граната или противотанковая. Мы уже были в третьей комнате, где в основном только что и были папки с бумагами, когда Сабир сказал, что уже почти 9 часов, и нам надо немедленно уходить. Мы подошли к тому месту, где ночевали, и стали прощаться с Аликом. Сабир сказал, чтобы с собой ничего, кроме фонариков, не брали. Рюкзаки оставили здесь, чтобы легче было идти. Да и сквозь расщелину пробираться без них гораздо легче. Он сказал Алику, чтобы тот без нас не дотрагивался ни до одного автомата. Все это он говорил очень серьезным голосом. И самое удивительное, Алик его внимательно слушал. Видно, понял, что с Сабиром спорить бесполезно. И еще Сабир сказал, что будет здорово, если в наше отсутствие Алик сумеет найти ворота, через которые сюда попадали люди и машины. Алик и это проглотил. Мы все по очереди пожали ему руку и, оставив его, пошли ко входу в расщелину. Но Алик взял фонарик и пошел с нами. Сказал, что проводит нас до самого выхода. Ему интересно, какая снаружи стоит погода. Я-то сразу понял, что Алику хочется посмотреть на дневной свет, Все-таки хоть свечи и светили достаточно ярко, но все равно эта полутьма уже начинала действовать на нервы.